Бабушка то ли из-за моей матери, то ли просто в силу своего возраста ненавидела всякие разговоры об эвтаназии. Я могла бы ей сказать, что генетический анализ показал, что жизненной энергии мне отпущено природой не больше, чем на 30-35 лет. Да и то в последние годы мне угрожает куча болезней, так что особого выбора у меня не будет. Кто же позволит калеке увернуться от эвтаназии, если только этот калека не миллионер? «Боже, как я ненавижу этот мир!» — вздохнула бабушка. «Бабушка, да ты же его совсем не знаешь. Ты живешь на своем островке, как средневековая отшельница. Ты даже новостей почти не смотришь». «Ошибаешься. Вот новости я как раз смотрю, и на это есть две причины. Первая заключается в том, что пока я плачу за свой персоник, а это у меня самая крупная статья расходов, я должна как-то его использовать». Мне персонник в основном всего лишь заменяет телефон. Ты знаешь, что в прошлом существовало такое средство общения. Вторая причина, по которой я действительно иногда просматриваю новости, заключается в том, что мне важно знать, с какой скоростью мир катится к пропасти. Да, ты права, я наблюдаю современный мир со стороны, но со стороны-то как раз и виднее. Не забывай, Санечка, как долго я живу на свете и в каких разных мирах мне пришлось жить. Я жила в России при трех совершенно разных режимах, объездила с твоим дедом весь мир, пережила объединение Европы, катастрофу и Третью мировую войну. А вот теперь приход к власти так называемого Мессии. Кроме того, не забудь, что я читаю книги. Бабушка, но мы ведь тоже читаем книги, когда находимся в реальности. А еще любой специалист может получить доступ в свой отдел Всемирной библиотеки и вызвать на экран персоника нужную ему книгу. То-то ты много читаешь по персонику. Это правда, я больше люблю слушать, когда ты пересказываешь мне книги или читаешь вслух. Кстати, напомни мне как-нибудь показать тебе, что остается от книг, когда их адаптируют для вашей реальности, а также и для Всепланетной библиотеки. Ты увидишь кое-что неожиданное. Мы можем заняться этим, когда я вернусь из поездки. А если хочешь, можешь проделать этот эксперимент и сама. Достань какую-нибудь хорошую книгу из моей библиотеки и вызови ее копию из Всепланетной библиотеки на экран. С настоящей книгой в руках ты сразу поймешь, как вас оболванивают. Ни за что я не стану трогать голыми руками эти бумажные вместилища микроорганизмов. «Конечно, стоит мне уехать, как ты усядешься в свое зубоврачебное кресло и уткнешься в свою рыцарскую реальность. Хоть бы в лес без меня сходила погулять». «Шутишь, бабушка?» «Ничуть. Ты же сама говорила, что любишь одна ходить в лес в своей реальности, а тут у тебя будет возможность погулять по настоящему лесу». «Твоя красная шапочка в лес не пойдет. Там могут быть волки». «Нет на моем острове волков». «Тогда змеи». И ни одной змеи нет. Хищные птицы. Из всех хищников в моем лесу попадаются только комары, да и то лишь возле пруда. А в пруду рыба. Ты разве не любишь рыбу? Твою рыбу люблю, но только есть, а не смотреть на нее. Господи, и это, говорит ребенок, зачатый не в пробирке. Бабушка, а ты вправду ничего не знаешь о том, где и от кого я была зачата? Нет, Санька, не знаю. Это был какой-нибудь дружок-актер или поклонник твоей матери. Но не беспокойся, ты гораздо больше похожа на нас с дедом, чем на мать или еще на кого-нибудь. Вот и прекрасно. Я того же мнения. А теперь иди-ка поспать, дорогая. Завтра я хочу с утра уладить здесь все дела и выехать пораньше. Я попрощалась с бабушкой. Когда я выходила из ее комнаты, она, как всегда, тайком перекрестила меня. Я внутренне передернулась. Но внешне никак не среагировала. Пускай себе машет ручкой, если ей это доставляет удовольствие. Она терпит мою реальность, ну а я могу потерпеть ее религиозность. Любить друг друга нам пока не мешает ни то, ни другое. Кстати, о реальности. Войдя в свою комнату, я села к персонику, вызвала детский отдел Банк Реали и заказала сюжет про красную шапочку. Героиня... капризная девочка, которая не хочет носить обычный зеленый костюм планетянки и просит свою маму пришить к нему хотя бы красный капюшон. Мама у нее тоже не больно умна. Она не только выполняет каприз дочери и пришивает к ее костюму самодельный красный капюшон, но еще и кормит ее нестандартной едой. печет сама кексы и булочки. За нелепый наряд другие дети дразнят девочку красной шапочкой. Однажды бабушка красной шапочки по персоннику сообщает им о своей болезни. Мать посылает девочку к больной бабушке, вручив ей контейнер с каким-то особенным кексом, и предупреждает, чтобы она не ездила через лес и не заговаривала по дороге с людьми, у которых на руке нет персонального кода. Девочке кажется, что ее мобиль сможет проехать по старой аквастраде через лес, что сократит ей дорогу. В лесу живет страшный ас-оборотень, похожий на волка или на большую лохматую собаку с длинными зубами. Когда девочка останавливается на стоянке, чтобы выпить воды, он издали видит ее красный капюшон и выходит к ней из кустов, приняв облик доброго старичка. Он заговаривает с ней и просит дать ему кусочек кекса. Красная шапочка не замечает, что у него на руке нет персонального кода, дает ему еду и рассказывает, где живет ее бабушка. Как только она уезжает со стоянки, ас снова превращается в монстра, бежит через лес к дому бабушки и пожирает ее. Потом ас-оборотень принимает облик старушки, встречает красную шапочку в этом виде и заглатывает ее тоже. Мимо дома случайно проходит молодой и отважный экологист. Зайдя в дом, он видит аса-оборотня и сразу же замечает, что у него нет персонального кода. Он расстреливает аса и освобождает бабушку с внучкой. Очень поучительная сказочка. Жаль, что я ее не знала, когда встретила старика с собакой. Я сняла обруч и легла спать, чтобы завтра встать пораньше и проводить бабушку в ее поездку. Но на завтра бабушка не смогла выехать на своем джипе. Ехать на нем пришлось мне.